распростертыми объятиями, и словно по волшебству желудок перестал беспокоить Гонсалес. «Какой добрый ветер принес вас к нам!» — спросил хозяин пансиона, казавшийся искренне обрадованным от того, что снова видит своего клиента. «Я проезжал через Эвиан», — объяснил Тони, — «и решил заехать». «Прекрасная мысль. Может быть, останетесь на несколько дней?» «Не могу, дорогой мсье Денуае. Через несколько часов я улетаю в Париж, а оттуда в Черную Африку. Охотиться на хищников?» — с восхищением спросил Денуае. «Охотиться на хищников», — подтвердил Тони с совершенно серьезным видом. Затем он стал осторожно спрашивать о знакомых. Все были живы-здоровы и очень жалели об отъезде Тони. «А Митиве?» «Митиве уехали до вечера на экскурсию к озеру Матрион». Тони не смог сдержать гримасу. Он спрашивал себя, что же делать, когда голос Денуае оторвал его от размышлений. «Вы совсем немного разминулись с вашим другом. Он обедал с Митиве». «С моим другом?» — переспросил Тони. Его ровные черные брови сдвинулись. Он ничего не понимал. «Да, со знаменитым репортером Фредериком Карлоном. Вы ведь с ним знакомы?» «Ну, конечно», — ответил Тони. Он хотел бы продолжать улыбаться, но чувствовал, что не может. Встав с кресла, он сделал несколько шагов, засунув кулаки в карманы. «Фред Карлон. Что это за чертовщина?» Тони сделал глубокий глоток воздуха и повернулся к Денуае. Он снова улыбался, но уже не так любезно, как раньше. Впрочем, Денуае не заметил разницы. «Мне очень жаль, что я с ним разминулся», — сказал Тони хрипловатым голосом. «Он тоже жалел, но сказал мне, что увидит вас в Париже. Кстати, я отдал ему вашу записную книжку, которую вы забыли у себя в комнате. Он мне пообещал отдать ее вам при первой же встрече». «Записную книжку?» — переспросил Тони. И кровь застыла у него в жилах. Он увидел, как записывает имя и сумму на листке дня, когда убил Ди Кристо. «Мсье Виктор, 30 000. Он уехал из пансиона, а книжку оставил в комнате. Хорош. Как же он мог сделать такую глупость? Эта маленькая шлюшка Мари Жо заставила меня забыть всякую осторожность», — сказал себе Тони, а Денуае смотрел на него, нахмурив брови, удивляясь перемене, произошедшей в облике собеседника. «Вам плохо, мсье Гонсалес?» Тони вздрогнул. Да, ему было плохо. Плохо от унижения и ярости. «Ничего», — выговорил он. «Грудная жаба. Со мной это бывает. Может, приляжете?» «Спасибо, спасибо. Все прошло», — сказал Гонсалес. Он отвел глаза. В кармане пиджака у него лежал пистолет, и его рука с силой сжала рукоятку. Ему удалось успокоиться, убить этого кабачика, чтобы не совался ни в свои дела. Это ничего не даст. Но как же ему хотелось нашпиговать этого ублюдка свинцом. Тони несколько раз глубоко вздохнул, разжал пальцы, вынул руку из кармана и вытер платком рот. «Вы меня напугали», — сказал Денуае. Тони тонко улыбнулся, напугал. Этот лопух даже не знал, что был на волосок от смерти. «Мне надо ехать», — сказал он. «Жаль, что мы разминулись с Карлоном, но ничего, встретимся позже». «Он очень симпатичный человек», — сказал Денуае. «Знаете, он заключил на вас пари». «Пари?» «Да, только не сказал мне, какое именно. Просто спросил, обедали вы в пансионе 28 июля или нет. Я посмотрел по своей книге и ответил, что в тот день вы не обедали. Кажется, он остался доволен моим ответом». «Я понимаю, о чем идет речь», — сказал Гонсалес. Он справился с паникой, но кровь закипела от черного бешенства. В пансионе делать было больше нечего. Надо было найти Карлона и убрать его, пока не поздно. И даже если поздно, все равно убрать эту мразь ищейку. На губах Тони появилась веселая улыбка. «Карлон все такой же», — сказал он. «Кстати, мсье Денуае, он вам не говорил, где его можно найти? Я был бы рад выпить с ним по стаканчику, прежде чем покинуть Эвиан. К сожалению, я не могу вам помочь, мсье Гонсалес. Впрочем, я так понял, что мсье Карлон собирался возвращаться в Париж. Жаль, — протянул Гонсалес. Ну ладно, не будем больше об этом, мне пора. Не провожайте меня, я помню дорогу. Что вы, меня это нисколько не затруднит, — ответил Денуае. Дать бы ему в морду, — подумал красавец Тони, — чтобы он, наконец, отстал от меня. Он подъехал на машине прямо к крыльцу, о чем теперь жалел. Денуае увидит ДС, и если дела повернутся плохо, расскажет полиции. Из-за этого ублюдка придется менять тачку, — подумал он. Они вышли из дома и спокойно спустились по ступенькам, как два приятеля, обрадовавшиеся встреч. «Вижу, вы сменили машину». Гонсалес стиснул кулаки. Этот кабачик его достал. «Всего на несколько часов», — ответил он. «Моя в ремонте, и друг одолжил мне свою». Лучшего объяснения он не придумал. Но, по размышлению, это показалось ему не таким же неловким. Тони пожал Динае руку, сел в ДС и поехал. Ему повезло, парк был пуст. Тони медленно ехал к воротам, лихорадочно думая, что же делать. Он понял, что от плана убрать Карлона придется отказаться. Эту грязную щейку сначала надо было найти, а это заняло бы много времени. Слишком много, надо быстро сваливать отсюда. В этом районе начинает пахнуть жареным. Да, надо вернуться на виллу в Клюз и не вылезать оттуда. Он начхал на приказ мсье Виктора, а теперь оказался по уши в дерьме. «Это последний раз, когда я не выполнил приказ мсье Виктора», — пообещал себе Тони. Немного успокоившись, он остановился перед воротами, закурил Глуаз и уже собрался снова трогать с места, когда его окликнули. «Тони!» Он обернулся на голос и узнал Мари Жо Митиве. Глава 15. Тони улыбнулся. Он почти забыл про нее. Посмотрев на девушку, он понял, что сейчас совершит еще одну глупость. Но она была такая красивая, так хорошо сложена, в конце концов он приехал именно из-за нее. Тони выкинул из головы все заботы. Он должен заняться этой смазливой цыпочкой, и никакая сила в мире не сможет ему в этом помешать. «Что вы здесь делаете?» — спросил он, вооружившись улыбкой соблазнителя. Мари Жо медленно подошла к машине. На ней была легкая блузка и короткая плиссированная юбка, все девственно белого цвета. Она оперлась о дверцу и опустила глаза. «Гуляла», — сказала она.